Dovin' Dumb Keith. Die! Viva Varishesha. Viva Varishesha. Шрила Бхактивинода Такура. Ночь подошла к концу, зажегся луч рассвета. Вставай, Джива, прерви свой сон. Пой святые имена Господа Хари, дарующего освобождение. Он верховный наслаждающийся, и Он привлекает всех. Он Хаигрива, воплощение с головой лошади, и враг демона Муру. Господь Хари, Кришна, убивший демона Мадху, воплощался в облике Нрисимхи, человека-льва, а также в облике карлика-брамана по имени Упендра. Он любимый сын Нанды Махараджа, и у него темная кожа. Он убил ведьму Путану и одолел демона Кайтабху. Слава Господу Хари, явившемуся как Господь Рама, сын царя Дашарадхи. Он любимец матери Ишоды, и он дарует наслаждение земле, коровам и духовным чувствам. Он защитник коров и владыка леса Вриндавана. Он возлюбленный Радхики, и он очень дорог Гопи. Во всех мирах нет никого прекраснее его. Придя, как Рамачандра, он покончил с демоническим царем Раваном, явившись как Кришна. Он воровал у старших гопи масло и похитил однажды одежду юных гопи, когда те купались в Ямуне. Он пастушок в Радже и защитник других пастушков. Он похититель сердец, и он никогда не расстается с флейтой. Господь Кришна, сын Нанды, и ему поклоняются лучшие из йогов. Он изгоняет страх из сердец обитателей Враджа. Тело у него цвета только что появившейся грозовой тучи. И он пленяет всех своей красотой. Он сын Ешоды, и он убил царя Камсу. Он живет в лесу Вриндаваны и наслаждается танцем расы в рощах Враджа, танцуя под деревьями Кадамба. Он углубляет экстаз своих преданных. Он источник любви и трансцендентный Купидон, который пускает в гопи стрелы из цветов, чтобы усилить их любовные желания. Он радость их сердец и обитель всех замечательных качеств. Господь Кришна – жизнь реки Ямуны. Он всегда поглощен любовными играми. Он – луна умов гопи, подобных птицам чакора, которые питаются лишь лунным светом. О ум, внемли моим словам и воспевайте полные нектарной славы святые имена, прославляя так Шри Кришну. Bhuvana Pavana Nitai Mora Najani Kibave Sadai Bora Bhuvana Pavana Nitai Mora Najani Kibave Sadai Bora Gora Gora Bali Du Bahu Tuli Mataga Jayena Chalae Tuli Gora Gora Bali Du Bahu Tuli Mataga Jayena Chalae Tuli Kante Jala Mala Malati Mala Parisare Boke Karaye Kela Kanki Jala Mala Malati Mala Parisare Boke Karaye Kela Sulalita Muke Madura Hasi Chandidale Yena Amina Rasi Sulalita Muke Madura Hasi Chandidale Yena Mala Jaya jaruna anki se jani charu karuna maki tala mala jala jaruna anki se jani charu karuna maki pare kase anke te kae yare premera patare basayatare pare kase Kichuna pache ena prema data ke ara ache Dina hina duki kichuna pache ena prema data ke ara ache Nara hari hena prabhu na pache Vishaya vishesha mahila maji Nara hari hena Он увидел их огромные руки со сбитыми костяшками. И он слышал их низкие голоса, что было явным признаком, что перед ним стояли кшатрии. Очень могущественные воины, переодетые в браманов. И Джарасандха сразу понял, что они воины. Что даже их тело, даже их тембр голоса показывал на то, что они воины. Джарасандха стал думать, они уже унизили себя. Ибо пришли просить милостыню, даже как браманы. И поскольку они встали на путь брахманической идеи, я отдам им все, как Бали. Так думал демон, я отдам им все. И если сейчас они попросят у меня жизнь, я отдам им жизнь. Вы представляете, так думал демон. И когда он хотел отдать им свою жизнь, он сказал, просите у меня все. Даже если сейчас вы попросите все мое богатство и мою жизнь, я готов отдать вам ее. Но он не отдал дань Нараджасуе Махараджу Юдхиштхиры. Но перед браманами он готов был отдать все. Даже жизнь. Вот демон. И тогда Господь Кришна, видя его такую решимость, сказал ему, на самом деле перед тобой стоят кшатрии. Но Джарасандха это сразу понял. Он был очень продвинутой личностью. И он сказал, я понял это сразу. Перед тобой стою я, Кришна, царь Двараки. И он сказал, это ты, трусливый мошенник. Это ты, трусливый мошенник. Перед тобой стоит Арджун, великий лучник, сын царя Панду. Перед тобой стоит твой враг, Бхима, непобедимый, Бхима, сын бога ветра. Перед тобой стоит Накула и Сахадева. Выбирай, с кем бы ты хотел сразиться из нас, потому что ты должен заплатить дань, чтобы совершено было это великое жертвоприношение для удовлетворения полубогов, всех живых существ и верховного Господа Вишну. Ты должен будешь сражаться. И это будет твоим пожертвованием нам, брахманам. Мы не попросим у тебя ничего, мы просим у тебя. Вступи в сражение с нами. И Джарасандха засмеялся. Он сказал, будешь для боя со мной, ибо ты трус. Ты везде убегал от меня, теперь ты укрылся в океане, на острове. Я не буду с тобой сражаться. Это недостойно воина, сражаться с трусом. Арджуна! Арджуна сопливый, молокосос. Я тоже не буду с ним сражаться. Он слишком молод. У него все впереди, чтобы убивать его. Здесь я вижу только единственного, равного себе. Это Бхима. Вот с ним-то я и сражусь. Сказал Джарасандха. Юдхиштхира Махараджа очень тихо сказал Кришне, «О Господь, Ты именно раздаешь лично последствия греховных и благочестивых поступков каждого живого существа. Что в этот раз Ты дашь им, двум сражающимся слонам?» И Бхима, и Джарасанха вступили в бой. Со своими огромными палицами они носили такие сильнейшие удары друг другу, что были похожи на слонов, которые бьют друг друга пучками сахарного тростника. Звон палец разносился во всех трех мирах. И каждый был достоин друг друга, и никто не мог победить. Каждый раз, как солнце садилось, они обнимались и в прекрасном расположении духа шли и обсуждали свой бой, выказывая друг другу восхищение и почтение. В течение 27 дней они дрались. И когда их булавы разлетелись на мелкие куски, они вступили в рукопашный бой. Удары их кулаков по их телам сотрясали горы. И на 28-й день Бхима, уставший, обратился к Господу Кришне и сказал: «Я не могу его победить. Кришна, я не могу его победить. Я знаю это точно». Кришна улыбнулся и сказал: «Значит, пришла пора победить его. Значит, пришла пора победить его». И он быстро рассказал Бхиме историю рождения Джарасанхи. Джарасанха был рожден от двух женщин. Одна половина была рождена одной женщиной, другая половина другой женщиной. И когда его отец увидел, что это бесполезные какие-то два тела бесполезных по половинке, он выбросил это в лес. Но там шла злая колдунья, и она увидела два этих куска, две половинки тела, и сложила при помощи тантр. И так Господь Кришна поднял с земли тростник и разделил его на две половинки, намекнув Бхиме, как нужно поступить. Бхима, изловчившись, схватил Джарасанху за одну ногу, наступил ему на другую ногу своими ногами и стал тянуть, и разорвал его до макушки. С промежности до макушки, строго по той линии, по которой был он соединен. Так был разорван Джарасанха, великий воин, который отказался дать дань на жертвоприношение Раджа-суи, но который был готов отдать царство и жизнь браманам, которые что-либо у него попросили. Но Кришну считал он негодяем и трусом. Как удивительно поведение живых существ. И не зная этих историй, сложно разобраться в праведности, в отрешенности, в религиозности и в преданности. Ибо все это разные стороны деятельности. И в то же время, если они не приводят к высшей цели, то они становятся бесполезными. Ибо будут поглощены неудовлетворенностью и крахом. Хари Кришна. Желанием царя Пуранджаны не было конца. Он хотел постоянно наслаждаться и потому странствовал по всему миру в поисках места, где он смог бы осуществить все свои желания. Но, к сожалению, ощущение неудовлетворенности и неполноты повсюду преследовали его. Пожалуйста, вопрос. Из этого стиха можно сделать вывод, что пока живое существо, не избавившись от своих материальных желаний, не предастся Богу, оно не обретет никакого удовлетворения. Так вот, вопрос в том, что как предастся, что нам не дает, и что это предание на себя поставит. Кришна для Арджуны и для всех нас перечисляет ступени, каким образом мы можем это делать. И в конце концов он говорит: если ты не можешь и этого, то просто работай для меня и отрекайся от плодов своей деятельности. По крайней мере, начинать этот путь можно с того, чтобы отказываться от плодов своей деятельности. Что такое отказываться? То есть пожертвование. Вот вы не заметили, почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы продавали нашу продукцию, книги? книги продавали, продавали журналы, газеты. Чтобы люди, это ведет к тому, что люди, жертвуя первый раз в жизни для Кришны, на проповедь сознания Кришны, получают великую милость. Они получают что? Смотрите, что перед тем стоит? Вот смотрите, последняя форма деятельности, которая говорит Кришна, если ты не можешь уже ничего, да, просто работай и отказывайся от плодов своей деятельности. Он не говорит от всех, он говорит просто отказывайся, сколько ты там начнешь отказываться. Значит, размотаем в обратном направлении. Это было как ниша, он начал с самого сложного и пришел к самому. Значит, система такая, начав с этого, значит, начнем так. Что после этого начинается? Когда человек начинает работать и отказываться от плодов своей деятельности, в пользу Кришны имеет в виду, он Кришна, в пользу меня. Как следствие этого, что происходит? Что вторым идет? Ну, кто помнит? Да, верно. О! Следование регулирующим принципам бхакти-йоги. Вот почему мы продаем нашу продукцию. Шарики, благовония, все продаем. Потому что все те лакшми, которые они жертвуют нам за это на самом деле пожертвование, это не продажа. Прабхупада назвал это продажей в плане того, что как пожертвование. Как вот здесь Юдхиштхира Махарадж, я рассказывал, он собирал это дань. Это не было просто какое-то... Эта дань была направлена на великое жертвоприношение, раджасую. Так и эти лакшми, которые дают нам люди, они предназначены для санкиртана яги. И этот человек в итоге, благодаря тому, что жертвует, он подходит к регулирующим принципам бхакти-йоги. Поэтому так мы заинтересованы, чтобы они жертвовали нам. Мы заинтересованы не покупать. Мы заинтересованы каким угодно способом дать им возможность совершить это пожертвование. Неважно, какое оно будет, большое или маленькое. Прабхупада говорил, один цент, пожертвованный на философию, на распространение философии сознания Кришны, оборачивается для человека несметным богатством. Один цент. То есть одна копейка. Таким образом, мы позволяем людям постепенно приобщиться к регулирующим принципам бхакти-йоги. Следствием регулирующих, следующий какой идет этап? Да, памятование. Думай обо мне, стань моим бхактой. Значит, человек только жертвовал, и благодаря этому пожертвованию переходит к регулирующим принципам бхакти-йоги. Действуя в рамках регулирующего предписанного процесса бхакти-йоги, он получает смаранам во всех его аспектах. Он думает о Кришне, все, что он делает для Кришны. Все остальное. После этого что наступает? В момент смерти или в момент жизни он всегда может сконцентрироваться на Кришне полностью и погрузиться в самадхи. Самадхи. Таким образом, он может всегда пребывать в сознании Кришны. В этом анандамая. Да? Смотрите, как все здорово. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы люди начали жертвовать. Так же, как царь Юдхиштхира, он ходил по всем. Иди и завоюй все места. Кришна сказал, иди завоюй всю землю. Но... Прабхупада говорит, он не отправил его сражаться на войну, он отправил его собирать пожертвования. Он отправил его собирать пожертвования. И те, кто не хотел жертвовать, он должен был вступить с ними в бой. Так и санкиртанщик. Он идет, собирает пожертвования, но когда кто-то не хочет, он вступает в какой бой? Проповедовать начинает. Великое жертвоприношение. Все это, чтобы совершить это великое жертвоприношение. Харинам. Харинама. Потому что нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Поэтому нам сказали, покорите тот город, покорите тот город, покорите тот город. Тот, тот. И мы идем туда. И мы собираем эту дань. Собираем этих людей и проводим эту ягью. Чтобы эти живые существа встали на путь. А с этого первого платформы. Отрекаясь от чего-то, они получают регулирующие принципы бхакти-йоги. У них развивается желание достигнуть Кришну. Усиливается медитация и все остальное. Благодаря повторению святого имени. Но все начинается с пожертвования. С маленького пожертвования. Временем, местом, обстоятельствами, Лакшми. Кто чем может пожертвовать? Не отказываясь от плодов, человек может развить эту отрешенность. Еще вопрос. Махабхарате, в Бхагавад-гите, все эти примеры этих благочестивых личностей, там, Карна, Арджуна, то есть как они действовали, там, Юдхиштхира, в частности, с Джарасанхой. И все эти примеры показывают то, что как бы можно встать на путь духовной практики и просто развить благородство такое, то есть религиозность, но не преданность Кришне, да? Абсолютно верно. Мы видим это. Тоже опасно. Я вижу это. Я вижу очень много, повсеместно я вижу. Благородство, прекрасные качества, что угодно. Жизнь могут отдать брахманам. Но предаться Кришне, этому негодяю и трусу, как они считают, или кого там они считают, зачем это? Они вообще могут ничего не считать. Просто не хотят предаваться Кришне. Для того, чтобы прославить свое имя в вечности, своей отрешенностью, ради Бога. Они могут. Их интересует вечность. И они знают об этих механизмах брахманической культуры. Но ради Кришны они не сделают этого. Ради того, чтобы завоевать доброе имя навеки. Ради того, чтобы получить освобождение. Что угодно. Но только не ради Кришны. Ради дхармы, ради артхи, ради мокши. Ради чего угодно. Но не для Кришны. Все эти качества поддерживаются в Боге. Да, поэтому... Используется, я же много раз объяснял, что это используется, наше ложное эго, наше вожделение, оно задействуется постепенным продвижением. Благородство же должно иметь какую-то внутреннюю основу. Он был благороден, смотрите, как он сказал, Бали, Джарасанха думал, Бали отдал все Браману, Вамане. Так думал Джарасанха, он вспоминал игру Господа. Удивительно, да? Сидел Джарасанха и вспоминал Лилу Кришны. И думал, я сделаю так же. И в то же время говорил, а ты, Кришна, трус. Сейчас я докажу, сказал Юдхиштхира, что есть разница между теми людьми, которые думают о том, что ты просто великая личность, и теми, кто знает, что ты верховная личность Бога. В чем была проблема Джарасанги? Почему он думал о лилах Кришны как Вамана-дева? Но Кришне он сказал, а ты трус и негодяй. Укрылся от меня даже в океане. Он привлек этот аспект, что Бали прославился с этим поступком. Да. Он тоже знал эти лилы. Но он думал о славе. Его привлек только привлекла слава этого аспекта. И слава не Кришны, не его могущество, а слава Бали, что так они хотят славы. Пуджа. Ну-ка подумайте. Ковыряйтесь. Это удивительная история. И все в том же самом источнике вечного наслаждения, который каждый миллион раз читал. Но ничего не понял. Его интересовал все. И точно интересовал. Но как средство прославиться. И не как великого преданного. Он не видел там преданности в этих лилах. Он видел что? Как все это можно использовать под видом преданности, чтобы просто получить славу. Он прославиться хотел, он все хотел. Поэтому можно все качества развивать, но так и не развить самое главное качество. Преданность Кришне. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако, они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Джарасандха не принял Кришну как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад. Он не принял его. Поэтому, размышляя о Бали, он не уделил большого места Вишну. А когда даже он уделял большое место Вишну, он не мог понять его положение, потому что его интересовали другие аспекты. Из этих всех историй он хотел понять, как прославиться. Как прославиться что-то делает. Он не думал, как получить преданность. Он думал, как прославиться. Используя все эти истории и эту науку, как прославиться. У нас же есть тоже такое. Как, используя все эти истории, прославиться. Ну, не у всех, может, пока. Его не интересовала преданность. Поэтому, когда он встретился с Кришной, он даже не понял, что это Кришна. Что это тот же самый. И он так думал. Он брал часть истории и думал о ней. Смотрите, какая медитация. Думать о лиле Господу, которая не отлична от самого Кришны. И что он получил? Что они получают обычно? Саюджи. Брахмаджойте. Ну, в общем, хороший лир. Ну, Брахмаджойте. Преданности. Поэтому опять не удовлетворены. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Класс Ки Джай. Шри Кумара Ки Джай.